Глава 19. Через несколько минут лампы в небольшом зале для просмотров частной киностудии погаснут, и Виктор Мейсон покажет результаты кинопробы Катарин Темпест в роли Кэтрин Эрншоу в сцене из «Грозового перевала». Франческа сидела рядом с Катарин, переполненная сложными чувствами. Предвкушение удачи перемешивалось с опасениями провала, и с каждой минутой ее волнение нарастало. Переживала она не за себя и не за ту сцену, которую переписала по просьбе Катарин. По правде говоря, у Франчески не было ощущения, что она внесла большой вклад в эту работу. Она не была тщеславной и, как обычно, очень скромно оценивала результаты своего труда. Ее задача заключалась лишь в том, чтобы переписать бессмертные слова шедевра Эмилии Бронте в форме диалога, ничего не добавляя и не отнимая. Франческа не ощущала, что в написанном ею диалоге есть что-то от нее самой. Сейчас оценивать будут не ее, а Катарин. Все переживания Франчески были связаны исключительно с подругой. Она в подробностях вспомнила комментарии Виктора по поводу особенностей игры перед камерой и сейчас горячо молилась, чтобы Катарин не переиграла или же, наоборот, не показалась лишенной эмоций перед всевидящим глазом камеры, чтобы она была такой же естественной и гармоничной, как в жизни. За последние несколько недель Франческа и Катарин очень сблизились и стали необходимы друг другу. В их отношениях было полное доверие и взаимопонимание. Эти чувства нельзя было даже назвать пришедшими со временем. Они возникли при их первой встрече, когда обеим девушкам не потребовалось слов, чтобы выразить друг другу мгновенно возникшую симпатию. Обе инстинктивно почувствовали момент соприкосновения душ. И, естественно, успех кинопробы также много значил для Франчески, как и для Катарин. Сейчас она сидела как на иголках, в полной мере разделяя волнение подруги. Слегка повернув голову в сторону Катарин, Франческа украдкой бросила на нее взгляд. Сегодня этот прекрасный профиль поражал воображение более чем обычно, но неестественно прямая поза актрисы выдавала огромное внутреннее напряжение. Под влиянием порыва Франческа протянула руку и прикоснулась к руке подруги. Ледяная ладонь Катарин не пошевелилась. Актриса ответила ей мимолетным взглядом, слабо улыбнулась и пожала плечами. Эта вымученная улыбка и несчастные глаза выдали крайнюю степень волнения Катарин. «Все будет хорошо, я точно знаю. Не волнуйся», — прошептала Франческа и ободряюще улыбнулась. Она сжала руку подруги, пытаясь согреть ее своим теплом и, насколько возможно, успокоить ее. Катарин кивнула и снова повернулась к темному экрану. Сейчас он казался ей зловещим и угрожающим. Актриса онемела от волнения. Ей хотелось рассказать о своей тревоге Франческе, но слова застряли в горле. В течение всего времени после кинопробы она была абсолютно уверена в успехе, зная, что отработала прекрасно. Ей легко было с режиссером Брюсом Нотли, специально нанятым для кинопробы. В некотором смысле он даже воодушевлял ее. Брюс был терпеливым и понимающим. Он чувствовал ее первоначальную нервозность перед камерой и пытался приободрить, вселить уверенность. Но все равно в последние несколько дней привычная уверенность Катарин куда-то испарилась, уступив место тягостным сомнениям в своих возможностях и все возраставшей тревоге. Она понимала, что эти чувства вселил в нее Виктор. Он уже видел кинопробу, но когда Катарин задавала ему вопросы, пытаясь выведать его мнение, он явно уклонялся от ответов. И это очень беспокоило ее. Безусловно, если бы проба оказалась хорошей, он был бы обрадован и тут же подписал с ней контракт. С другой стороны, рассуждала она, если бы проба была плохой, с какой стати он стал бы приглашать полдюжины людей, чтобы составить ему компанию во время просмотра? Был еще один вариант. Виктор не был уверен в своих суждениях и хотел выслушать мнение компетентных людей. Отношение Виктора настолько озадачило Катарин, что она просто не знала, что делать в этой ситуации. Она тяжело вздохнула и, находясь в полном недоумении и отчаянии, изменила недавно взятому правилу не курить в течение дня, достала из сумочки сигарету и щелкнула зажигалкой. Франческа с интересом осмотрела комнату. Она впервые была в частной киностудии, и увиденное захватило ее. Еще несколько недель назад она сделала вывод, что многие аспекты кинопроизводства глубоко интересуют ее, и за это время успела приобрести обширные познания в этой области. Виктор и Николас Латимер сидели сзади и разговаривали с человеком, которого Виктор представил ей как Джейка Уотсона, линейного режиссера, недавно прибывшего из Голливуда. Франческа не поняла, что означает «линейный режиссер», и попросила Ника объяснить ей, в чем заключается его работа. Ник сказал, что это тот человек, который находится на площадке в течение всего времени съемок. На передней линии, так сказать, он должен держать под своим контролем нормальную работу людей и механизмов и предупреждать всевозможные неожиданности. Еще Ник пояснил, что Виктор был исключительным продюсером. Финансирование, подбор актеров и съемочной группы, сценарии, составление графика работ. Но съемки фильма — это труд не одного человека, а целой команды. И именно исполнительный режиссер несет ответственность за подбор группы людей, которая работала бы в унисон. Лукаво усмехнувшись, Ник добавил, «Остается надеяться, что наша детка с этим справилась». Несколькими рядами впереди Джерри Массингем, менеджер с английской стороны, тяжело опустился в кресло, покусывая незажженную трубку из корня эрики. Периодически он согласно кивал, слушая сидевшую рядом ассистентку, стройную шикарную пепельную блондинку по имени Джинни, в руках у которой была пачка исписанных листов. Джерри, взъерошенный толстяк с копной ярких рыжих волос, постоянно думал и говорил о бюджете, по крайней мере, так показалось Франческе. В данный момент его совершенно очевидно больше интересовали листочки в руках Джинни, чем предстоящий просмотр кинопробы. У него был такой насупленный и расстроенный вид, как будто все они стоят на пороге Армагеддона. Джерри и Джинни продолжали тайное совещание, обсуждая записи на листочках и не обращая никакого внимания на окружавших их людей и тихие перешептывания за спиной. Франческа передвинулась на кресле, устраиваясь поудобнее, и уставилась на безжизненный экран. Ее мысли мгновенно изменили направление, а она была очень взволнована, когда утром Катарина объявила, что Виктор разрешил ей присутствовать на просмотре и приняла приглашение без колебаний. Франческа сожалела лишь о том, что на просмотре не будет Кима. Катарин хотела, чтобы он тоже был рядом с ней в зале, но он не мог оставить Йоркшир, где было много работы на ферме, а в замке возникли проблемы из-за прорвавшихся труб. На прошлой неделе вода протекла в некоторых местах свода Widow's Gallery. К счастью, это вовремя обнаружили, и пейзажи Тернера и Констебля удалось спасти, но старинные панели стен во многих местах были безнадежно испорчены. Сейчас эти поврежденные панели заменяли новыми. Это был медленный и очень дорогостоящий процесс. По словам Кима, их отец впал в глубочайшее уныние, потому что ремонт и замена панелей обещали вылиться в круглую сумму. Он счел необходимым пригласить для этих работ мастера суперкласса, который владел секретами старой школы. Граф настаивал на том, чтобы новые панели в деталях повторяли старые. Кроме тщательной обработки новой древесины, таким образом, чтобы она выглядела как старая, мастер собирался использовать старинный метод крепления панелей к стенам. Это был очень долгий процесс, не говоря уж о его сложности. «Бедный папа», — подумала Франческа, вспоминая, как он расстроился, услышав о неприятности. Но, по крайней мере, рядом с ним был Ким, готовый оказать ему моральную поддержку, а денег, которые он получил от Джайлза Мартина за элитных телок, более или менее хватит на покрытие расходов по прокладке новых труб и установке панелей. «Это крупная неприятность в замке», — ускорила еще один разговор в тот вечер, когда Ким ушел к Катарин с корзинкой еды из Фортнума, которую Франческа собственноручно сложила для них. Она собрала всю свою смелость и сказала отцу, что готова пойти на работу. Возможно, это могло бы быть местом в престижной антикварной или картинной галерее в Мэйфаре. Таким образом, Франческа намеревалась взять на себя часть того бремени расходов, которое лежало на их семье. Отец отказался даже обсуждать эту идею, которая вначале просто ужаснула его, а потом показалась забавной. Со смехом он заметил дочери, что ее потенциальная зарплата будет настолько ничтожной, что никак не сможет решить их серьезных денежных проблем. Однако граф был тронут благородным порывом дочери, который выглядел особенно бескорыстным в силу ее увлечения писательским трудом. Он высказал Франческе свою благодарность перед своим отъездом в Йоркшир. С неохотой Франческа отказалась от намерения найти работу и направила всю свою энергию на работу над книгой о китайском Гордоне. Но она продолжала волноваться, и однажды вечером, когда Катарин пришла поужинать в их дом на Честерфилд-стрит, Франческа поделилась с ней своими тревогами по поводу денег. Тщательно подбирая слова, она рассказала подруге о некоторых тяготивших ее вещах, пытаясь простейшими словами объяснить, что означает наследование без права отчуждения и управление имуществом по доверенности, идея которого странным образом пришла в голову ее прадедушке. В действительности идею эту, равно как и многие другие идеи сохранения неприкосновенной семейной собственности, внушила ему прабабушка. Эта доблестная леди, девятая графиня Лэнгли, зная о склонности расточителя Тедди к экстравагантному образу жизни и его молодых любовницах, была полна решимости защитить своих детей, внуков и их потомков от любых безумств со стороны этого сомнительного человека. В конце концов, она сумела так запугать своего мужа, что он принял ее условия, и адвокаты семьи были поставлены перед необходимостью составить целый ряд очень жестких актов учреждения доверительной собственности, которые ни при каких обстоятельствах не могли быть изменены. Все документы были составлены очень грамотно и утверждены навечно, в результате чего была исключена любая возможность что-либо продать. Крепко связав руки мужа, девятая графиня одновременно подрезала крылья будущим поколениям. «Мы богаты землями, картинами, недвижимостью, но бедны наличными», — грустно объявила Франческа, но тут же добавила с присущим молодости оптимизмом. «По крайней мере, пока не начнет давать прибыль ферма. Думаю, что ждать недолго, потому что папа модернизировал все операции. Скоро с нее будут поступать так необходимые нам деньги». Катарин с пониманием отнеслась к проблемам Франчески, но категорически приняла сторону графа. Она посоветовала Франчески, причем довольно настойчиво, удвоить усилия в работе над книгой, в надежде на то, что она будет пользоваться коммерческим успехом и принесет мешок денег. Катарина оставалась очень внимательной и терпеливой слушательницей всякий раз, когда у Франчески возникало желание обсудить с ней свою работу над книгой. За это она была бесконечно признательна своей подруге. Внезапно Франческа почувствовала, что кто-то прикоснулся к ее плечу. Она повернула голову и увидела наклонившегося к ней Ника Латимера. Франческе показалось, что он прочитал ее мысли, потому что Ник спросил: «Ты воспользовалась моим советом? Сделала связку между детскими годами жизни Гордона и его последующими подвигами?» Она улыбнулась: «Да, воспользовалась. Спасибо тебе большое». «Так держать, детка, однажды ты поставишь последнюю точку на последней странице этого труда. Очень надеюсь. Кстати, ты не знаешь, почему такая задержка?» Ник ухмыльнулся. «Мы ждем Бога. Пока он не появится, мы просто не имеем права начать». «Бога?» «Да, есть такой парень в Monarch Pictures. Сейчас наша судьба в его руках, поскольку его фирма будет совместно с нами работать над Грозовым перевалом. И что еще важнее, финансировать его. Заметь, они не делают проблемы из того, кто будет играть ведущую женскую роль. Все, чего они хотят, заполучить одну из картин Виктора. Для них подписание контракта с ним — большая удача, так как сотрудничать с нашим другом очень престижно. Метро тоже хотела заполучить этот фильм. В любом случае, Виктор считает, что Хилли-стрит должен увидеть пробу Катарин. Это жест вежливости с его стороны». «Хилли-стрит? Это ведь не настоящее его имя, правда?» Франческа засмеялась, с сомнением глядя на Ника, который, как она прекрасно знала, не мог упустить возможности подшутить над ней. «Я тебе не верю, ты, наверное, только что это придумал». Ник тоже рассмеялся. «Конечно, придумал. Только не сейчас, а много лет назад. И знаешь, кличка приклеилась». «Но почему такая странная кличка?» «Сноска. Хилли-стрит. Улица с ухабами», перевод с английского, конец сноски. «Все по делу. Заниматься бизнесом с ним все равно, что ездить на велосипеде по ухабистой улице. Его зовут Хиллард Стид, что подсказало мне игру слов. Он неплохой парень, только вот всегда опаздывает, это у него, видимо, врожденное». Виктор, который вполуха слышал их разговор, выпрямился и сказал: «Я даю Хилли еще 10 минут, а потом отдаю команду, чтобы крутили ленту. Уже почти 11. Как всегда, Хилли опаздывает на полчаса. Я просил его прийти в 10:30. Виктор встал, и Франческа в очередной раз подивилась его росту и размаху плеч. «Я пошел в проекционную, Ник. Прошу прощения». Он небрежно кивнул Франческе, которая ответила ему вежливой холодной улыбкой, и начал пробираться по ряду. Искра понимания блеснула в глазах Ника, который наблюдал за этим формальным обменом любезностями. Франческа стала неотъемлемой частью их жизни в Лондоне, и поведение Виктора в ее присутствии немало забавляло Ника. С момента знакомства с Виктором Мейсоном Катарин Темпест проводила с ним большую часть своего свободного времени, особенно когда Ким был в Йоркшире, введя Виктора в светские круги и познакомив его со сливками лондонского высшего общества. Ситуация не изменилась и сейчас, за исключением того, что сейчас рядом с ней всегда была закадычная подруга. Куда бы ни шла Катарин, Франческа безропотно следовала за ней, как нитка за иголкой. Ник ощущал присутствие этой девушки так же остро, как Виктор. Она была поразительно остроумной и веселой, говорила всегда то, что думала, и порой ее откровенность даже несколько озадачивала. Во Франческе была необычная для ее возраста уверенность в себе, но при этом она оставалась исключительно скромной и привлекательной. Очень хорошенькой и свежей, как капля росы в весеннем саду, ассоциацию с которым она неизменно вызывала у Ника. Типично английский вариант. Нет, игнорировать леди Франческу было просто невозможно. Виктор всегда был рад перспективе оказаться в компании девушек, но стиль его поведения круто менялся, как только появлялась Франческа. Он или становился отчужденным и уходил в себя, отмалчиваясь где-нибудь в сторонке, или принимал развеселый фамильярный тон, что было для него абсолютно нехарактерно и совсем не шло. Для Ника было абсолютно очевидно, что Виктор терялся всякий раз, когда оказывался рядом с Франческой. Было забавно наблюдать, что актер самого высокого ранга, каким Виктор безусловно являлся, оказался не в состоянии скрыть свои чувства. На самом деле его не вписывающееся ни в какие рамки поведения только подтверждало факт неуправляемого влечения к Франческе, более сильного, чем когда-либо Ник у него замечал. Франческа же вела себя совершенно естественно, была раскована и ни в чем не изменила своим приятным манерам. Казалось, она просто не замечает бесспорного для Ника интереса к ней со стороны Виктора. Возможно, я единственный, для кого это не секрет, потому что я очень хорошо знаю его, — подумал Ник. Внезапно ему в голову пришла другая мысль. Может ли быть так, что Виктор не отдает себе отчета в своих чувствах к этой девушке? «Маловероятно», — ответил он себе. Однако Виктор мог сознательно глубоко запрятать свои эмоции, делая вид, что ничего такого в природе не существует. «Если это так, он ведет себя крайне глупо», — сделал вывод Ник. Николас Латимер был первым, кто осознал, как много значит для него Франческа. За короткое время он близко познакомился с девушкой и по-братски привязался к ней. Во многих отношениях она напоминала ему его сестру Марсию. Франческа воспринимала его добродушное подшучивание очень естественно, нисколько не обижаясь. Она была замечательной девчонкой, в отличие от Катарин. Небезобидные порой подколы и не совсем почтительные остроты Николаса, направленные на Катарин, вызывали у девушки резко негативную реакцию. Да, она улыбалась, даже смеялась порой, но глаза оставались настолько ледяными, что Нику казалось, когда-нибудь он рухнет замертво замороженный. Благодаря своим безупречным манерам Катарин никогда не нарушала правил приличия по отношению к Нику. Ее поведение можно было назвать даже сердечным, но это казалось настолько неестественным, что граничило с пародией, по крайней мере, в глазах Ника. Его писательский словарь был очень обширным, но в нем не нашлось более подходящего слова, чем «фригидность» для описания основы характера Катарин. Рядом с Катарин Франческа казалась Нику светлой личностью, способной дарить тепло и любовь. Ее не мучили комплексы, она всегда готова была веселиться и радоваться жизни, обладая блестящим чувством юмора. Этот юмор был отточен ее интеллектом и глубокими познаниями. Нику нравилось и то, что она могла быть жесткой и язвительной, если этого требовали обстоятельства. В тот утомительный вечер пару недель назад, когда Катарин вынудила Виктора устроить роскошную вечеринку в его номере «Люкс», Франческа явно чувствовала такую же скуку, как он сам. Она перебралась поближе к Нику во время коктейлей, да так и осталась рядышком до конца вечера. Ник с удовольствием провел время в ее компании. Он чувствовал, как сильно раздражают ее жеманство и глупость Эстел Морган, хотя Франческа не говорила с ним на эту тему. Отстраненная манера восприятия Эстел у Франчески была отражением его собственного отношения и растущего неприятия журналистки, которую Ник мысленно охарактеризовал как «девку самого низкого пошиба с нью-йоркской панели». В тот вечер Ник и Франческа провели несколько часов вместе, обсуждая исторические личности, которые интересовали их обоих. Франческа увлеклась рассказом о Ричарде Невильском, графе Ворвикском, известном как «Кингмейкер». Эта незаурядная личность прославилась тем, что в XV веке посадила Эдуарда Плантагенета на шаткий английский трон после войны Алой и Белой розы. Ник был поражен ее обширными познаниями. Кроме того, Франческа оказалась прирожденной рассказчицей. Описываемые ею люди, события казались реальными и близкими. С тех пор Ник всячески поощрял ее писательские усилия и вызвался оказывать любую посильную помощь. Он даже переговорил с английским издателем по поводу публикации книги Франчески. Вспоминая тот вечер, Ник вдруг подумал, что давно не получал такого удовольствия от общения. Да, во Франческе Каннингем было нечто совершенно особенное. Он сожалел только, что девушка была так молода. Если бы не это, она идеально подошла бы Виктору. Именно такая женщина была нужна ему в жизни. «Очень печально», — пробормотал Ник себе под нос, а затем, нахмурившись, подумал, «а кто, собственно говоря, решил, что она слишком молода? Конечно, сам Виктор, но ведь это я подшучивал над ним», — с сожалением подумал Ник, вспоминая при этом свой резко неодобрительный тон. Ник решил, что ему стоит поговорить с Виктором на эту тему и сгладить впечатление от того разговора. Мысли Ника снова перенеслись к Катарин Темпест и к кинопробе, которую ему предстояло посмотреть. «Интересно, что можно от нее ожидать?» Виктор ни единым словом не обмолвился на этот счет, уклонялся от любых обсуждений. Впервые Ник не смог прочитать скрытых мыслей своего друга. Как-то раз, когда Ник слишком достал его своими расспросами, Вик просто сказал: «Думаю, тебе будет лучше увидеть это самому. Не хочу заранее предопределять твое мнение своей оценкой. И знаешь, старина, от тебя я хотел бы услышать истинную правду». Ник решил быть на этот раз беспристрастным. Он не должен позволить своей неприязни к Катарин как к женщине повлиять на его оценку Катарин как актрисы. Он терпел компанию этой девушки исключительно из уважения к Виктору, который был странным образом привязан к ней. Эта привязанность иногда ставила Ника в тупик. Наконец прибыл Хиллард Стид. Он разговаривал с Виктором в дверях студии. Ник встал и направился к ним, дружески приветствуя Хилли. Виктор прервал их. «Ладно, парни, давайте, наконец, начнем. Вы можете поговорить позже». Ник подмигнул Хилли, отсалютовал Виктору и пошел к своему месту. Секунды позже на соседнее кресло опустился Виктор. Он повернулся к окошку проекционной комнаты и показал жестом оператору, что можно начинать.